Бейли я тоже написал язвительное письмо, заметив, что он бегает от меня, как жених, обещавший жениться и передумавший. Я объяснил ему, что я тоже передумал, штатной работы на радио не ищу, и он может не беспокоиться. Новые авторы подешевле. Пока я конфликтовал с начальством радиостанции и писал роман, перуанский регулярно одолевал меня, умоляя вернуться к работе. Я отказывался. Позвонил Бейли. Я сказал и ему «нет». Следующим звонившим был Юджин Пелл, президент обеих станций «Свобода» и «Свободная Европа». Просил прийти. Я пришел. Он сначала рассыпался в комплиментах. «Какой я хороший, какая находка для «Свободы»!» Потом спросил, есть ли у меня претензии к радио «Свобода». Я сказал «есть». «Они говорят, что со мной контракт заключать нельзя, и именно поэтому я без контракта работать не буду». Он сказал «of course», «разумеется». Я сказал, что мой гонорар никто не имеет права снижать. Он сказал «sure», «конечно». Со мной заключили контракт. Мне стали платить тоже, но с прибавлением 14% НДС, налога на добавленную стоимость, и я скоро понял, что просто сильно и глупо продешевил. Даже возросший заработок с прибавлением НДС меня устроить не может. На него просто не проживешь. Чтобы заработать больше, я попробовал делать передачи вдвое длиннее и увидел, что растягиваю текст, делаю его слишком жидким. А писать халтуру я органически не мог. Моя рука мне не позволяла. И сознание говорило, что если буду халтурить, то те люди, которые меня слушали и выезжали из Москвы, чтобы услышать, не станут зря расходовать бензин или тратиться на электрички. Я попробовал готовить прежние 10-минутки, оптимальный для меня размер, не тратя на них слишком много сил, писать не тексты, а краткие конспекты. Некоторые так и делали, и это у них получалось, а у меня нет. Выходило, что хоть я, по их понятиям, считаюсь высокооплачиваемым, но если подсчитать, сколько у меня уходит времени на написание одного скрипта, то я вполне сравняюсь с тем, кому платят по минимуму. Я решил вообще перестать регулярно писать скрипты, но оставил себе возможность для выступлений другого рода. Например, продал им свою пьесу «Фиктивный брак». Написал несколько сказок, аллегорически изображавших историю СССР. Прочел целиком «Москву» 2042. И это была для меня самая интересная работа на радио. Другие радиостанции, BBC и «Немецкая волна», передали роман только в отрывках. «Голос Америки», опасаясь солженицынского гнева, от чтения книги вообще отказался. Зато по «Свободе» весь роман целиком в моем чтении передавался 4 раза. Я был этим очень доволен. Это было в 1987 году, когда в Москве уже шла перестройка. Генсек умер. Да здравствует генсек. Поначалу Михаил Сергеевич вел себя, как все предшественники. Произнес с трибуны мавзолея обычную словесную жвачку. Но была одна фраза, на которую я обратил внимание. Он пообещал, что будет бороться с пустословием. Его предшественники боролись со всем, но пустословие было тем, чем они больше всего занимались. Обещание бороться с пустословием само могло быть пустословием. Однако почти с первых дней на посту генсека пошли о Горбачеве необычные слухи. Провел пленум, после чего сказал участникам, что никому на местах он никаких приветов не передает. Стал говорить о перестройке и гласности. Из политбюро стали изгоняться наиболее реакционные его члены — ленинградец Романов, московский правитель Гришин. В Союзе писателей началась своя чистка. В коридорах свободы стали появляться пришельцы из Советского Союза, прежде невыездные. Сначала отдельные храбрецы, готовые рискнуть чем-то за 100 марок. За ними другие, решившие, что и риска нет, а 100 марок — это 100 марок. Дошло до того, что, вырвавшиеся за границу, они уже толпами валили на свободу. Начальство на радиостанции стала приспосабливаться к новым условиям. Стали поговаривать, что здешние мигранты оторвались от советской жизни, питаются прошлыми впечатлениями, редакторам было сказано. Ищите новых авторов. А чего их искать, если вот они, толпами штурмуют ворота? Ну и пошли в эфир новые авторы, подешевле, рядом с которыми мне стало просто стыдно звучать. И я опять тихо отошел в сторону. Друг мой Жора. Меня иногда спрашивают, зачем вы это рассказываете? Этот вопрос ставит меня в тупик. Я не знаю, зачем я это рассказываю или зачем вообще что-то рассказываю. Может быть, просто потому, что хочется рассказать это себе самому. Чтобы, если кому-то будет когда-нибудь интересно, он знал обо мне все с моих слов, а не с чужих, часто толкующих мою жизнь, слова и поступки превратно. У меня, как у всякого человека, было много друзей. Детские, те, с кем я учился и работал, с кем служил в армии. С этими всеми разлучила судьба. Жили, учились, служили, работали вместе, разъехались, служба осталась в прошлом. Но с друзьями московскими бок о бок прошла целая жизнь, а от дружбы в основном почти все развалились. С Камилом Икрамовым, Феликсом Световым, Володей Корниловым. С Георгием Владимовым, для меня Жорой, я познакомился в 1961 году, когда в «Новом мире» были опубликованы сначала моя повесть «Мы здесь живем», потом его «Большая руда». Мы быстро подружились и дружили тесно, пока он не женился на Наташе Кузнецовой, больной женщине и интриганке. Она рассорила Владимова со многими его приятелями, в конце концов, и со мной. Мы перестали общаться. Тем временем происходили события, так или иначе, сближавшие наши судьбы. Меня исключили из СП, но до этого и над ним тоже нависли тучи. Например, за его письмо какому-то писательскому съезду с поддержкой Солженицына. Письмо, надо сказать, было резкое. В нем была острая фраза-вопрос. Кто мы, нация стукачей или великая нация? Тогда это письмо сошло ему с рук. Его интервью литературной газете было знаком, что у него все в порядке. Вопросы задавал бывший либерал, а уже в то время беззастенчивый союз писательский функционер Феликс Кузнецов. Владимир говорил о своих литературных планах и взглядах на литературу. На то, что он правильный советский писатель, намекнул, сказав, что к его любимым книгам относится роман «Как закалялась сталь». Но это вряд ли было правдой. Его простили и даже напечатали 3 минуты молчания, но успокоиться он не мог. До меня дошло его высказывание. Вот если Войновича посадят, тогда и я выступлю. Он выжидал, меня не сажали. Наконец он не выдержал. Его не пустили, кажется, в Швецию. Он это использовал как повод и написал открытое письмо, в котором были слова: «Серые начинают и выигрывают. Несите бремя серых». Отослал в секретариат СП свой членский билет. Тут же погрузился в активное диссидентство. Стал вместо изгнанного из страны Валентина Турчина председателем московского отделения Amnesty International. Подружился с Сахаровым. Активно, намного активнее меня, участвовал в разных диссидентских акциях. Вскоре КГБ за него взялся. Перед моим отъездом был у него первый обыск и, кажется, тогда же первый инфаркт. Я посетил его перед отъездом. Обещал, если смогу, как-то помогать и защищать. Он меня благодарил. Было похоже, что наши дружеские отношения практически восстановились. С тем я и уехал. Когда у него был второй обыск и возникла угроза ареста, я звонил ему уже из Мюнхена по телефону. Затем написал открытое письмо в его защиту. Попросил подписать Ростроповича, Вишневскую и Зиновьева, после чего письмо было опубликовано в западной прессе и, естественно, передано западными радиостанциями на Советский Союз. В это же время в Москве Белла Ахмадулина посетила кого-то из высших чинов КГБ. если не ошибаюсь, Филиппа Бобкова, тоже просила за Владимова. Короче говоря, в 1983 году его выпустили, и он был, может быть, последним диссидентом, кого отправили на Запад, а не в противоположную сторону.